Вряд ли она даже замечала его отсутствие. Она заговаривала с ним, но он был далеко. Когда же он приходил обратно, она не замечала его возвращения, как минуту до того не заметила, что он ушел. А он застывал ее на середине все той же или новой фразы, неважно, и себя самого, улыбающегося и рассеянного, Жорж была для него вроде как музыкальный ящик. Когда же происходило это бегство? По большей части в ночные часы. За день Ваня успевал так напрыгаться, так натрудить ноги и ум, что, раздеваясь, засыпал на ходу. Приходилось силой сдирать с него штанишки, как шкуру с кролика. Засунув пальцы в петли рубашки, он уже спал поперек постели. Его укладывали, как полагается, подтыкали одеяло под голые ножонки и крепкую гладкую спинку. Он ничего не чувствовал, он был далеко, и вид у него был счастливый. И такое же выражение появлялось на лицах тех, кто смотрел на него. Спал он до утра, и никто не слышал, чтобы он шевелился. Однако на рассвете, когда просыпались в саду птицы, просыпался и Ваня. Почти каждую ночь в течение нескольких минут, возможно, это продолжалось 5 минут, возможно, еще меньше, а ему чудилось, что проходило 2-3 часа, он как бы медленно парил над землею, и мысли его трепетали в восторженном озарении, не похожие на дневные. Это озарение складывалось отчасти из той фосфоресценции, которую излучали его сны, и, проснувшись, он старался определить ее вкус и смысл. Оно складывалось также в эту счастливую минуту из таинственных, забытых воспоминаний, которые, как дым, поднимались из глубин его ребяческой жизни, где они запечатлелись бессознательно. Странная мудрость, блеснув во сне, давала ему ключ к тем людям, с которыми была связана его жизнь, к отцу, матери, Анетте и Жорж, его телохранителям. Он тщательно вглядывался в них, иной раз ощущал словно толчок в груди, когда делал или думал, что делает запретное открытие. Видеть и самому оставаться невидимым, видеть то, чего не следует видеть. Он обладатель магического кольца из 1001 ночи. Потом он вдруг опять засыпал крепким сном, до тех пор, пока его не бдил Жорж. И он ровно ничего не помнил из того, что происходило во время этих предрассветных открытий. Однако ничто не пропадало. Все вписывалось в ту внутреннюю летопись, работа над которой продолжалась из ночи в ночь. И днем неожиданно пробивались на поверхность ее отблески. Совсем редко в минуты отдыха, который действительно был настоящим отдыхом, я ни о чем не думаю, или за уроками, уставив глаза в одну точку, он идет по следам своей мысли, ничего другого я не вижу. В разгары игры, когда напрягший мускул, он бросает мяч, или во время сумасшедшей беготни дыхания не хватает, вот-вот лопнет сердце, все вдруг озаряется. Или, наконец, говорить об этом не принято, но ничего не поделаешь, ведь так бывает, когда его маленький зад трудится над выполнением естественной функции в уборной, в нелепый час, когда голос мудрости нет-нет-да прозвучит в душе людей Божьих, в тот час, о котором наш безбожник, вольнодумец и циник Д'Аламбер говорил госпоже Леспинос, что это те самые чистые из наслаждений, доступные смертным. Ну уж, если преподан столь великий пример, то и Ване позволительно открывать врага в озарении. Дух веет где ему угодно. Ну и хохотал бы Ваня, если бы задумался над этим. Ведь он тоже из страны Рабле. Но было столько вещей, о которых нужно думать. Он мечтает, и мечты заводят его так далеко, что когда Ваня возвращается в общество тех, кто ходит вверх головой, он вздрагивает и краснеет от стыда, услышав голос Жорж. «Застегни штанишки, Ванно!» Он словно с луны упадет. Никто не знает, что он там видел. Одна Анетта подозревает, что там у него происходят прелюбопытные встречи. Достаточно ей вспомнить свои встречи, она видит их след в глазах ребенка. Они приглядываются друг к другу. Не так уж много знают они один о другом. Между ними лежит непроходимая пропасть лет. Но они принюхиваются друг к другу, ласково и доверчиво, как два зверя одной породы. Нос чует знакомый запах все той же мечты, ее славный родственный запах. Вдосталь набегавшись, наигравшись, наспорившись и накричавшись своей ненаглядной Жорж, Ваня приходит посидеть у ног Анетты. Он прислоняется щекой к бабкиному боку и молча смотрит на нее, ожидая, когда успокоится бурный ток крови.